Когда он отошел от политики, у меня было такое чувство, что он покинул меня на произвол судьбы. Версия о том, что я сломил сопротивление императора Вильгельма против закона о гражданском браке, один из вымыслов демократического иезуитизма, представителем которого является Германия. Нежелание императора было побеждено давлением, оказанным в мое отсутствие, большинством находившихся в Берлине министров под формальным председательством Роона. Причем давление было настолько сильно, что императору приходилось выбирать между принятием законопроекта и образованием нового министерства. При моем тогдашнем состоянии здоровья я не справился бы с задачей составления нового кабинета из представителей враждующих со мной и друг с другом фракций с целью продолжать потом борьбу во всех направлениях. Если в письме от 8 мая 1874 года император ретроспективно упоминает, что, несмотря на свою слабость, он еще дважды писал против проекта, то эти послания были обращены не ко мне, а к министерству в Берлине. Я лишь посоветовал императору при выборе между обязательным гражданским браком и сменой министерства избрать первое. Несомненно, его нерасположение к гражданскому браку было еще сильнее моего. Я в согласии с Лютером считал заключение брака гражданским делом, и мое сопротивление признанию этого принципа было основано скорее на уважении к существующему обычаю и убеждениям масс, чем на собственных христианских сомнениях. Глава 25. Разрыв с консерваторами. Разрыв консерваторов со мною, который демонстративно был произведен в 1872 году, намечался еще в 1868 году во время дебатов по вопросу о Ганноверском провинциальном фонде. После того, как законопроект, внесенный правительством в Ландтаг во исполнение обещания еще за год до того данного ганноверцам уже в комиссии, подвергся энергичному нападению со стороны консервативных членов, депутаты фон Браухич и фон Дист вынесли на пленарном заседании предложение, в значительной степени суживающее законопроект. Первый из них в качестве оратора фракции изложил мотивы, по которым консервативная партия не может голосовать за этот закон. Мое подробное возражение я закончил тогда словами: «Конституционное правительство немыслимо, если правительство не может с полной уверенностью рассчитывать на одну из крупнейших партий даже в таких деталях, которые, быть может, не всегда по вкусу этой партии, и если эта партия не подводит следующего итога своим подсчетам, мы, в общем и целом, поддерживаем правительство». Мы считаем, правда, что оно время от времени совершает глупости, но, однако, до сих пор глупости было меньше, чем приемлемых мероприятий, поэтому мы готовы простить ему детали. Если же у правительства нет в стране, по крайней мере, одной партии, таким образом воспринимающей его взгляды и направления, то конституционный режим невозможен для правительства, тогда оно вынуждено маневрировать и заключать пакты против конституции. Должно искусственно создавать большинство или временно добиваться последнего. Оно впадает тогда в слабости коалиционных министерств, его политика подвергается колебаниям, воздействие которых весьма неблагоприятно для государства, в особенности для консервативного принципа.